Агнесса жила в спальном районе, довольно далеко от дома Ковалева. Алексей Дмитриевич смотрел в окно машины, вопросами мне не досаждал, только иногда подсказывал, где свернуть. Мы притормозили возле девятиэтажного дома, и я сказала: «Ждите здесь». Возражать он не стал. Хоть он и в отпуске, однако начальству вряд ли понравится, что он занялся самодеятельностью. Агнесса жила на 7-м этаже. Я позвонила в дверь и долго ждала, когда ее откроют, уверенная, что хозяйка дома. Наконец дверь чуть приоткрылась. В темной прихожей стояла женщина, которая в первый момент показалась мне старухой. Спутанные пряди седых волос, бледное лицо и взгляд. Взгляд ее мне особенно не понравился. Так могла смотреть сумасшедшая, а я надеялась встретиться со здравомыслящим человеком. «Вы кто?» — спросила она и облизнула губы. «Я вам звонила». «Ну и что?» «Зря я приехала, с печалью решила я». «Нам надо поговорить», — ответила я со вздохом. «О чем? Вы ничего не понимаете». «Я постараюсь», — заверила я. «Может, мы посидим в кафе, выпьем кофе и поговорим?» Голос мой звучал умоляюще. Женщина посмотрела на меня как-то странно. Может, обратила внимание на наше сходство со Светкой? «Ладно, заходите», — кивнула она и распахнула дверь. Я вошла в узкую прихожую. На первый взгляд квартира не отличалась от большинства обычных квартир, виденных мною. Добротная мебель, салфеточки, ковер, тюлевые занавески на окнах, никаких тебе надписей, кукол с иглами в груди и прочей чертовщины. Это порадовало. Агнесса шла за мной, хмуро ко мне приглядываясь. «Я знаю, кто вы», — вдруг заявила она. «Светлана о вас рассказывала, поэтому и пустила вас в дом». «Вы кого-то боитесь?» «Сатаны», — серьезно ответила она, — «и его воинство». «Вот как? Вы из тех, для кого это все ерунда. Думаете, я спятила?» «Нет, не думаю», — ответила я серьезно. Теперь я могла ее как следует рассмотреть. Старухой она не была. Лет 45, не больше. Лицо решительное и даже властное. Но что-то безумное было в ее взгляде. Возможно, некая фанатическая убежденность, что она знает то, что другим не дано. «Вы журналистка?» — зачем-то спросила она, потому что тут же сообщила. «Я знаю, Света говорила. Она хотела написать вам. Была убеждена, что вы сможете помочь». Женщина усмехнулась и покачала головой. «С сатаной можно бороться, лишь имея веру. Она ее не имела и погибла. И вы погибнете. Так что уезжайте туда, откуда приехали». «По-вашему, Светлану убил сатана?» — кашлянув, спросила я. «Все-таки решили, что я сумасшедшая? Ну-ну. Сатана живет в каждом из нас», — помедлив, продолжила странная Агнесса. «Он может быть вашим соседом, добрым милым старичком или ребенком. И как надо с ним бороться?» Женщина прошлась по комнате, хмуро поглядывая на меня. «В вас я вижу одно — безверие. Вы слушаете и не слышите. Зря она рассчитывала на вас. Вы ничего не сможете. Ничего. Допустим, мне сложно принять какие-то вещи, но веры не бывает наполовину. Она либо есть, либо нет. В вас самой силен дьявол. Как вы собираетесь его победить?» «Простите, следователь наверняка разговаривал с вами». «Все они приспешники дьявола, пляшут под его дудку». «У дьявола была причина расправиться со Светланой. Я имею в виду особая причина». Агнесса долго не отвечала, смотрела на меня, точно прицениваясь. «Разумеется, она хотела...» «Она пыталась вывести его слуг на чистую воду, показать их истинное лицо». «Вы имеете в виду вице-губернатора?» «Кого?» «Ах, это нет. Он выдает себя за мессию. Придите ко мне, обиженные и угнетенные. А на самом деле он одержим дьяволом. Я знаю это лучше других. И Светка знала. Оттого и погибла». «О ком вы говорите? Кто этот человек? В милиции считают...» «Они покрывают сатану. Они лгут. От первого слова до последнего все ложь. И я им ничего не скажу, потому что знаю, кому они служат». Я уже потеряла терпение слушать все это, Мне стало ясно, что у Агнессы явные проблемы с головой, и вряд ли я узнаю что-то полезное. И все-таки спросила: «Вам солгали в милиции?» «Все, они скрывают, потому что боятся или служат ему». «Что скрывают?» «Они знают, кто убил Светлану. Должны знать, а они молчат. Они скрывают, сколько было трупов, тех, кто погиб во славу сатаны». «Вы хотите сказать, что Светлана погибла не одна?» — насторожилась я. Женщина скорбно улыбнулась. «Конечно, людей убивают, чтобы сделать его сильнее». «Ритуальные убийства?» «Безразлично, как вы это назовете. Он вышел на охоту, и он не остановится». «Сколько человек погибло?» — быстро спросила я. «Я знаю еще о двоих, не считая Светланы. Но они молчат, они не желают». «Они... это милиция?» «Конечно. Если они скрывают, значит, есть причина», — подсказала я. «Причина может быть только одна. Они его пособники, пособники дьявола». «Откуда вы знаете об убийствах? Я ничего подобного в газетах не обнаружила». «Еще бы, они скрывают». «Как о них могли узнать вы?» «Он убил мою мать». «Кто он? Дьявол? Откуда вы знаете об убийствах?» «Знакомая Светланы, немного замешкавшись, ответила Агнесса, работает в морге. Она рассказала ей, а Светлана мне». «Светлана заинтересовалась этими убийствами? Хотела провести расследование?» — спросила я. Она молча кивнула. «Вы кого-то подозреваете?» Не очень-то я надеялась, что моя странная собеседница ответит на этот вопрос, но не задать его не могла. Агнесса засмеялась. «Вы не понимаете. У дьявола множество лиц и множество слуг. Берегитесь». «Агнесса, ваше настоящее имя?» — вновь спросила я. «Светлана назвала вас святой Агнессой и считала, что вы можете противостоять...» «Никто не может ему противостоять, в том смысле, как вы это себе представляете. Дьявол в нас самих. Изгнать его из своей души нелегко. Бороться с ним невозможно. Он принимает разные обличия. Ты думаешь, что это ангел, а он бес. Теперь понимаете?» «Не очень. Хотелось бы чего-то конкретного. Кто, по-вашему...» «Уезжайте отсюда. Уезжайте для своего же блага». Женщина резко поднялась, шагнула к двери. «Откуда мне знать, почему вы пришли?» «Я хочу найти убийцу». Она засмеялась и в этот момент опять очень походила на сумасшедшую. Смех стих так же неожиданно, как начался. Женщина внимательно посмотрела на меня. «Светлана собирала материал для статьи?» Задала я очередной вопрос, надеясь, что женщина не выгонит меня сию минуту. «Светлана, как и вы, хотела найти ответы», — задумчиво сказала Агнесса. «Я ее предупреждала, что если нет веры в душе, борьба бессмысленна, и она попала в его сети. Я уже не знала, с кем говорю, со своей подругой или с его служанкой. Я нашла в ее квартире тряпичную куклу с иглой в сердце. Это какой-то ритуал?» «Что, вы нашли куклу? Где?» «Она выпала из шифоньера. Это что-то значит?» «Это значит, что я не ошиблась. Он успел завладеть ее душой». Мне очень хотелось спросить, кто такой таинственный он, но была почти уверена, что Агнесса снова скажет «сатана», и вся эта чертовщина мне уже изрядно действовала на нервы. Однако страх женщины был неподдельным. Вряд ли две бабы, насмотревшись, скажем, мистики, просто поверили во всю эту чушь. Здесь что-то другое. Я задала вопрос иного плана. «Вы давно знакомы со Светланой?» «Полтора года». Женщина села в кресло и теперь смотрела в пол, но ответила спокойно. Это вселяло определенные надежды. «Где вы познакомились?» «В церкви. Она хотела написать заметку о нашем приходе». «Я помогаю в церкви», — пояснила Агнесса. «Мою полы, иногда работаю в церковной лавке». Она обратилась ко мне. Не помню, о чем она меня спросила, но мы разговорились. Потом Светлана опять пришла, а потом она искала свою дорогу к Богу. Душа ее жаждала света, но рядом стоял он. Искушение всегда преследует нас. Она говорила монотонно, раскачиваясь в такт словам, точно впала в транс. «У каждого из нас свой путь, и я подумала, что могу помочь ей, но дорогу указывал дьявол». «Вы познакомили ее с каким-то человеком, которого считали...» Женщина вздрогнула и посмотрела на меня. В ее глазах застыл ужас. Теперь Агнесса походила на буйно помешанную. Я невольно поежилась и пожалела, что оставила участкового в машине. «Светлана вам сказала?» — быстро спросила она. «Да, соврала я. Но не назвала имени. Кто этот человек?» «Я не знаю. Я ничего не знаю. Уходите отсюда. Я не хочу с вами разговаривать. Если вы не уйдете, я выброшусь в окно». Она вполне могла выполнить свою угрозу. По крайней мере, в тот момент я ей поверила. «Хорошо, я ухожу», — сказала я, поспешно отступая к двери. Однако не выдержала и добавила. «Она считала вас другом, и вы сами сказали, что он вышел на охоту. Кто-то должен его остановить». «Уезжайте. Вы ничего не сделаете, только погибнете». «Если я буду молчать», — понизила она голос до шепота, — «он, возможно, забудет обо мне. А если нет, смерть не самая страшная. Страшно потерять свою душу. Знаете, о чем я думаю? Я хочу лишить себя жизни. Но я знаю, это страшный грех. Значит, он во мне, и он искушает». «Белая горячка», — с грустью констатировала я, покидая квартиру. «С дьяволом действительно шутки плохи», — думала я, спускаясь по лестнице. «Стоит позволить всякой чертовщине угнездиться в твоих мыслях, и мир становится сущим адом, а там из катушек съехать — дело двух минут. Неужели то, что я услышала от Агнессы, всего лишь бред одинокой сумасшедшей? Может человек сам себя так запугать? Или за всем этим что-то есть? Вернее, кто-то есть. Вполне конкретный человек, которого она смертельно боится. Следователь разговаривал с ней и наверняка решил, что бедная баба спятила. А если, как и я, усомнился в происках нечистой силы, то должен был заинтересоваться, чем занимались подружки, с кем встречались и прочее. Если как следует перетрясти их знакомых, может, дьявол и приобретет вполне человеческие черты». Алексей Дмитриевич скучал в машине, и моему появлению явно обрадовался. «Поговорили?» — спросил заинтересованно. «Ага. И что она вам сообщила?» «Что дьявол живет в каждом из нас, а милицейские так все сплошь с рогами и хвостами, да к тому же танцуют под сатанинскую дудку». «Дама сильно выпивающая?» «Не похоже. Тогда непонятно, куда врачи смотрят». «У меня к вам тоже вопрос». Я повернулась к Ковалеву, вглядываясь в его физиономию. Он вроде бы насторожился. Или мне показалось? «Вы знаете, что подобных убийств было по меньшей мере 3?» Он невольно поморщился. По этой его реакции мне стало ясно. Агнесса, возможно, и сумасшедшая, но об убийствах сказала правду. «Откуда она знает?» — помедлив, спросил Алексей Дмитриевич. «От Светланы». «О, черт!» — покачал головой он и отвернулся. «Не желаете просветить меня? Очень надеюсь на вашу доброту и отзывчивость». «Что конкретно она сказала?» Теперь Ковалев повернулся ко мне. «Сейчас я хотел бы послушать, что скажете вы». Он размышлял не меньше минуты. Две тяжелые складки на переносице придали его лицу суровое выражение. Как видно, решение далось ему нелегко. Я не торопила, молча наблюдая за чужими душевными муками. «Она права», — кивнул он, — «уже 3 трупа». «Почему милиция это скрывает?» Ковалев пожал плечами. «Должно быть, не хотят, чтобы в городе началась паника». «Потрясающе! По городу бродит маньяк, а доблестная милиция...» «Тут есть еще кое-что», — прибил он. «Делом занимается ФСБ». «Нельзя ли об этом поподробнее?» «Я знаю только то, о чем шепчутся в коридорах. Милицию просили в это дело не соваться. Убедительно просили. Так что вам тем более соваться ни к чему». «По этой причине вы поспешили стать моим верным оруженосцем?» «Я же сказал, ни к чему мне еще один труп на участке. Я могу понять ваше желание докопаться до истины, но...» «Вряд ли мне позволят», — закончила я начатую Алексеем Дмитриевичем фразу. «Вот именно. Кстати, в целях вашей же безопасности». Светлана могла что-то узнать ненароком и оказалась в подвале со вспоротым животом. «Это не охладило ваш пыл?» «Значит, маньяк», — постукивая пальцем по рулевому колесу, пробормотала я задумчиво. Встрепенулась от пришедшей в голову мысли и повернулась к своему спутнику. «А вам не кажется, что вчерашние мальчики в данную версию не укладываются? Или они наши друзья из ФСБ?» «Не болтайте глупостей. Я понятия не имею, что это были за типы, но их появление меня здорово взволновало. Поэтому вы не стали сообщать о них в милицию? Светлана Сергеевна, ехали бы вы в Питер, а компетентные люди во всем разберутся, вы потом статью напишете. И не надейтесь, мне только интереснее стало. Тогда нам придется стать неразлучными. Очень меня тревожит ваша безопасность. Буду приглядывать за вами пока в отпуске. Откуда такое человеколюбие? А вы мне нравитесь, красивая, умная. Правда, нахальная, но к этому можно привыкнуть. А вы мне не нравитесь. Чем прогневил? Мутный вы тип. Ну вот, я со всей душой. Возможно, я изменю свое мнение о вас. Да? И что я должен сделать? Открыть свою душу, рассказать биографию в деталях, поклясться на Библии, что черных мыслей не держу. Все это очень увлекательно, но подождет. Мне нужна полная информация о всех трех убийствах. А луну с неба вам не надо? На что она мне? Пусть на небесах висит. Как вы себе это представляете? Я не луну имею в виду, а информацию. Я помню, что вы простой участковый, но ваш облик внушает определенные надежды. «Напрягитесь, совершите невозможное», — я хитро улыбнулась, — «для женщины, которая вам, как вы сами сказали, нравится». «Да, и что я буду иметь?» «Все, что пожелаете, то есть все, что в моих силах». «Ловлю на слове, не вздумайте потом отнекиваться». «Что вы, я готова вам отдаться прямо сейчас, в качестве аванса, или у вас на мой счет совершенно другие планы». «Не вгоняйте меня в краску. У меня нет вашего нахальства, к тому же...» «Что?» «Ничего. Не мешайте думать, каким макаром совершить подвиг в вашу честь». «Не возражаете, если я пока заведу машину, и мы поедем в ресторан? Хороший обед улучшит ваши мыслительные способности». Он хмыкнул и отвернулся, а я направилась в сторону центра города, справедливо полагая, что лучшие рестораны должны быть именно там. Однако в ресторан мы не попали. По дороге Алексей Дмитриевич позвонил по телефону, назвал собеседника Севой, и разговор у них вышел затейливый. «Хочу, чтобы ты поговорил с одним человеком об убийствах. Знаю, и все-таки прошу. Нет, у тебя не годится. Приезжай на Подбельского, там на углу пивная. Будем через 20 минут». «Сворачивайте», — повернулся он ко мне, убирая телефон. «Подбельского — это где старый главпочтамт. Надеюсь, помните. Почему бы нам не встретиться с Севой в приличном ресторане, а не в столь злачном месте, как пивная? Менты в приличных ресторанах чувствуют себя неуютно. Пивнушка в самый раз». «Вы думаете, Сева захочет что-то рассказать?» — усомнилась я. «Надеюсь. Он любопытен и на ребятишек из ФСБ большой зуб имеет». «Да? И чем они ему досадили?» «А это, уважаемая Светлана Сергеевна, уже не ваше дело». Мое присутствие в данном заведении было неуместным. Так думала не только я, но и немногочисленные посетители. Нас проводили недоуменными взглядами. Бармен выразил неодобрение поджатием губ. Однако Алексей Дмитриевич, как видно, не обратил на это никакого внимания. Принес 3 кружки пива и орешки, хлопнулся на стул напротив и углубился в созерцание напитка. Понюхал, сделал глоток и улыбнулся. «Вполне приличное, можете попробовать. Я за рулем». «Похвальное стремление к трезвости. Тогда я и вашу кружку выпью. Чего добру пропадать? Кофе и чай здесь не подают, так что извините». Вскоре в бар вошел мужчина, 35 лет, высокий, худой и сутулый. Хмуро огляделся и направился к нам. Замер возле стола, посмотрел на меня, затем на Ковалева и зло спросил. «Ты что, спятил?» «Садись», — вздохнул Алексей Дмитриевич. «Пиво выпей, хорошее пиво». «А она только с виду дура, боевая девушка. Здорового мужика завалила, что твой спецназовец». «Какого мужика?» — проявил интерес Сева. Ковалев, не торопясь, поведал о вчерашней битве. Я слушала без особого интереса, приглядываясь к Севе. «Журналистка», — тяжко вздохнул он. «Зря стараетесь. Ничего опубликовать по этому делу вам не дадут. Еще и по рукам схлопочете. А ты, Леха, совсем спятил. Лезешь в дерьмо и девчонку за собой». «Это я лезу, а он за мной», — внесла я ясность. «Откуда об убийствах узнали? Неужто он рассказал?» Теперь Сева обращался ко мне. «Алексей Дмитриевич дурака валял до поры до времени. Рассказала мне Агнесса». Он нахмурился. «Та самая чокнутая подруга?» «Возможно, она и чокнутая, но об убийствах знает». «Откуда?» «От Светланы, а та от знакомой, что работала в морге». «Да», — покачал головой Сева, — «мир тесен. Плюнуть некуда, чтобы на знакомого не попасть». «Вы с Агнессой беседовали?» — в свою очередь спросила я. «Конечно, несла какую-то чушь. Со Светланой они встречались редко. Так, по крайней мере, Агнесса сказала. Чем та занималась в последнее время, понятия не имела. Тетка сильно верующая, везде ей соблазны мерещатся. А по мне так просто чокнутая. Кстати, она инвалид первой группы, лежала в психушке. Отпустили, да видно, рано. Не буйная, оттого и отпустили. Мать у нее покончила с собой без видимой причины. То есть причина, наверное, была, но о ней никто не знал. В один прекрасный день она облила себя бензином и подожгла. Агнессе тогда было 19. С той поры у нее и начались проблемы с головой. Она сказала, что со Светланой они познакомились в церкви. Она там работает, помогает с уборкой. Хотя во что она на самом деле верит, мне не понять. Я расспрашивал ее знакомых. Те пару раз их со Светланой видели в белых облаках. «Что это такое?» — насторожилась я. «Хрен знает. Официально эзотерический центр. Гадания, гороскопы, снятие с глаза и прочая чушь. Центр проверяли». Все там в полном порядке. Налоги платят. Дурят, конечно, людей их за их же деньги, но это не запрещено. Может, там и стоит поискать нашего дьявола? Выдала я предложение. Сева взглянул на меня с усмешкой, мол, ученого учить только портить, но ответил вполне доброжелательно. Там 5 баб, вроде знахарок. Один старик — ведун, а за хозяина парень лет 30. Говорят, учился в Гамбурге. Магистр и все такое. Надо бы на него взглянуть, не удержалась я. «Взгляните», — пожал Сева плечами. Всех проверяли. Если не считать сомнительности, самого этого промысла полный порядок. Соседка утверждает, что пару раз видела, как к Светлане приходил молодой человек, прямо-таки демонической внешности, — сказала я. Мужчины быстро переглянулись и уставились на меня. «Возможно, дама преувеличивает, но...» «Что за соседка?» — нахмурился Сева. «Мы всех опрашивали». «Должно быть, с вами она не пожелала откровенничать», — развела я руками. «И что за молодой человек?» «Он ей не понравился». «Мне многое в жизни не нравится». «Мне тоже», — не стала я спорить. «Расскажите о трупах. Агнесса утверждает, что вы скрываете информацию о них». Сева вздохнул. 2 трупа. Мужчины. Первого обнаружили 8 месяцев назад. Возле гаражей на Тимирязево. На трупе следы пыток. Живот распорот. Внутренности наружу. Сердце вырвано. На груди вырезан крест. «Крест?» — нахмурилась я. «На правой стороне, возле соска». «Личность убитого удалось установить?» «Петров Владимир Евгеньевич. Бывший спецназовец». Труп был завернут в полиэтиленовую пленку. Разделались с ним где-то в другом месте, а у гаражей выбросили в надежде, что найдут не скоро. Там свалка, обнаружили его бомжи, случайно. «Спецназовец», — уточнила я. «Вот именно, здоровенный детина, 35 лет». «Занятно, вряд ли он спокойно ждал, когда ему выпустят кишки наружу». Сева поморщился. «После увольнения из органов он нигде не работал». Жил один в общаге, пил. В друзьях у него был всякий сброд. Вполне могли убить по пьяному делу, если бы не следы пыток, вырванное сердце и этот крест. Он был в Чечне. В конце концов, тогда решили, что это, возможно, чья-то месть. Неплохая версия. Только крест — вряд ли подходящая метка для мусульман. На втором трупе она тоже была? Была. На правой груди, чуть выше соска. Водитель-дальнобойщик. Прибытков Геннадий Степанович. В наш город приехал 2 года назад. Женился. Вернулся из рейса. Машину поставил в гараж. Позвонил жене, но до дома не дошел. Жена ждала сутки, мобильный молчал. Естественно, она забила тревогу. Труп выловили в реке только через 4 месяца. Узнать его было невозможно. Делали экспертизу. Повреждения на трупе те же самые. Распоротый живот, вырванное сердце и этот крест. Убитые знакомы не были. Ничто их не связывало. Жили в разных районах. Кстати, этот тоже был здоровый мужик. При нем имелись приличные деньги. Возможно, кто-то поджидал его возле гаража. И того, и другого, вне всякого сомнения, убил один и тот же человек. По крайней мере, орудие преступления одно – нож с широким лезвием. Двое взрослых мужчин, физически сильных, один вообще спецназовец. Если речь идет о маньяке, выбор довольно странный. «Может, он не ищет легких путей?» — усмехнулся Сева. Решено было о деталях убийств прессе не сообщать, искать маньяка. Через месяц погибла ваша подруга. Он и у нее вырезал крест на груди. Левую грудь он ей вообще отрезал, еще у живой, а крест вырезал на горле. Сердце, конечно, тоже вырвало, и внутренности. Ей досталось больше, чем мужикам. Она умирала долго и в сознании, урод мать его. На труп наткнулись дети, вызвали милицию. У одного из пацанов отец работает в газете, поэтому журналисты приехали в одно время с милицией. Что Светлана делала ночью на стройке, непонятно. Скорее всего, он похитил ее, а потом привез туда. Никаких следов, никаких зацепок. Журналисты подняли шум из-за ее статей о вице-губернаторе. Потом появились парни из ФСБ и предложили нам не лезть в это дело. И как они объяснили? «А чего нам объяснять? Вызвали к начальству и сказали, так, мол, и так, теперь это не вашего ума дело, и все материалы забрали. Только вряд ли они продвинулись в расследовании дальше нас. Если хотите мое мнение, это действительно маньяк, выбирает случайные жертвы, и кого он похитит в следующий раз, остается лишь гадать». «Кто проводил вскрытие?» — спросила я. «Иоффе Марк Абрамович». «Он еще работает?» — удивилась я. «Вы с ним знакомы? Старик молодец, любого молодого за пояс заткнет». «Морг все там же, возле 6-й городской больницы». «Хотите навестить старика?» — улыбнулся Сева. «Хочу». «Что ж, ваше право. Только не питайте особых иллюзий. Я сомневаюсь, чтобы вам удалось то, чего не смогли мы». Я пожала плечами. Мужчины продолжали пить пиво, а я размышляла. 3 трупа, 2 мужчин и 1 женщина. На груди вырезанные кресты. Смахивает на какой-то ритуал. В сочетании с тем, что я увидела в квартире Светки, и с тем, что говорила, или она бредила, ее подруга Агнесса, напрашивается вывод, что так оно и есть. Светка, хоть голова ее и забита всякой чушью, все же женщина, справиться с ней несложно. Однако 2 дюжих мужиков — совсем другое дело. Допустим, спецназовец был пьян в доску, и шофера предварительно специально напоили. Только к чему все эти сложности, если вокруг бомжей полно? Искать бы их или их убийцу никто не стал бы. Нет, если это был ритуал, то выбор жертв настораживает. Или жертва должна отвечать каким-то определенным требованиям? Тогда что общего между Светкой и спецназовцем? Допустим, для разных целей необходимы разные жертвы. В одном случае мужчина, в другом женщина. Я тряхнула головой. «Ладно, пока отложим. Надеюсь, что-то прояснится после разговора с Марком Абрамычем. Он был другом моего покойного деда, и на его желание помочь я очень рассчитывала. Адреса убитых вы, конечно, помните?» — спросила я и улыбнулась, потому что Сева взглянул не по-доброму. Однажды мне сказали, что моя улыбка обезоруживает. Правда, говоривший не был трезв, да он и в трезвом виде не отличался большим умом и сообразительностью, но сейчас мне очень хотелось верить, что он прав. «Я же сказал, никто вам не даст опубликовать, ничего не записывайте», — погрустнел он, — «и вообще, в случае чего я вас не видел».